Я уже понимала, что Василий оставил Москву не из-за меня. В этом я была уверена. Просто он изменил науке, как когда-то изменил поэзии. Видно, не всякий, пишущий хорошие стихи, есть поэт. Как не всякий, защитивший отличную диссертацию, есть ученый. Пожалуй, Василий правильно сделал, что перешел на хозяйственную работу. Он будет хорошим директором леспромхоза, такой умный, деловитый, практичный. Надеюсь, он будет не из тех директоров, которые за кубометрами древесины не видят леса, живого и прекрасного. Тогда ему действительно придется столкнуться с Марией Кирилловной и со мной. Я вдруг ощутила духоту больницы, хотя окна были открыты. Все ушли и оставили меня одну в такую ночь, когда я не могу не думать о будущем, а оно так тревожно и непонятно. Я, кажется, собиралась всплакнуть, когда услышала хриплый шепот, мое имя. Какие-то двое людей разыскивали окно моей палаты, стараясь не привлекать к себе внимания. Две знакомые головы в сплюснутых фуражках появились одновременно в проеме окна, и я узнала Стрельцова и Ярошкина. «Григорий Иванович, Автоном Викентьевич!» — позвала я. Оба очень обрадовались и, кряхтя, вылезли на завалинку. «Вы не спите, Таисия Константиновна?» — смущенно осведомился Стрельцов. «Нет, не сплю». «Вот-вот, Автоном и говорит. Нипочем, говорит, не уснет она в такую ночь. Одной-то поди, скучно лежать. Вот мы, значит, и навестили. Уж простите. Если возьмете нас к себе работать в новое лесничество, мы с полным нашим желанием», — забормотал подвыпивший на свадьбе Ярошкин. «Вы нас знаете. Нас обоих вместе», — уточнил Стрельцов. «Очень хотим с вами работать. Можете положиться». Я поблагодарила их и заверила, что сама хотела предложить им работать и впредь вместе. Мне хотелось смеяться и плакать. Мне вдруг стало так хорошо. И я еще раз сказала: «Спасибо, друзья!» Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Февраль 2010 год. Читала Саша Жукова.